Возражая этим людям, на 5-м Всероссийском съезде Советов Свердлов 5 июля, то есть за 11 дней до казни Романовых, говорил: «Левые эсеры выступают против смертной казни по суду, но смертная казнь без суда допускается. Для нас, товарищи, такое положение совершенно непонятно, оно кажется нам совершенно нелогичным». Отстаивая принцип революционной законности и организованного пролетарского правосудия в противовес левоэсеровским и анархическим установкам на эмоциональный произвол, Свердлов вместе с тем заметил, что, конечно, революция в своем развитии может вынудить советскую власть и к целому ряду таких актов, к которым в период мирного развития, в эпоху спокойного органического развития, она никогда не стала бы прибегать. Поскольку не оставалось никаких иллюзий насчет того, почему белые рвутся к дому Ипатьева и как поведут себя Романовы в случае, если интервентам и белоказакам удастся их захватить, Уральский совет принял кардинальное и единственно возможное в тех условиях решение. И напрасно Керенский уверял, будто дело не в самой личности Николая. Народ, взывая к революционному правосудию, требовал прежде всего искупления дел, совершенных царем царским режимом. Неумозрительным отвлеченным осуждением абсолютизма был уральский приговор. Это был приговор Романовым по совокупности совершенных ими преступлений. Он отразил стародавние требования всего трудового населения страны. Как вспоминал позднее редактор газеты «Уральские рабочие», ее читатели в июне-июле 18 года засыпали редакцию письмами, в которых выражали беспокойство, не сбежит ли царь, призывали не допустить его ухода от ответственности, отсюда и опасения анархического самосуда, который в сознании масс приравнивался к избавлению бывшего царя от ответственности. По сообщению прессы, такие призывы, предостережения и опасения звучали в те дни повсеместно на митингах и собраниях трудящихся. Повинуясь велению народа, уральские и сибирские большевики приняли меры, чтобы царь не сбежал. Западная реакционная пропаганда не жалеет красок для их очернения. Особенно изощряется она в инсинуациях в адрес Юровского и Хохрякова. Последнего мистер Александров называет случайно очутившимся на посту председателя Тобольского совета, который столь же внезапно и случайно появился, как бесследно потом исчез. Нет, Хохряков не случайно появился. Он из матросов Кронштадта, поставлявшего революции ее самых бесстрашных бойцов. И не бесследно исчез. По возвращении в Екатеринбург он готовит для Красной армии воинские формирования, а затем во главе отряда уходит на фронт. Сраженный вражеской пулей, он промолвил: «Умираю за революцию, держитесь, товарищи». Ныне имя Хохрякова носят улицы в Ленинграде, Свердловске, Перми, Тюмени, Тобольске. В центре Перми ему воздвигнут памятник. Бюст его установлен в Центральном военно-морском музее Ленинграда. Вместе с Хохряковым сражался Каганицкий, пал в бою против дутовцев, ветеран революции Малышев. Защищая Петроград от Юденича, погиб Толмачев. Имя его присвоено одной из центральных улиц города Великой Пролетарской революции. Отдал жизнь за победу Советов Петр Иванович Зенцов. Таким же было завершение пути многих из соратников по Екатеринбургу. Ничего эти люди для себя лично не искали, о собственном благополучии заботились меньше всего. Не колеблясь, подняли они на Урале меч, вложенный в их руки революцией, а когда пришел час, сами бесстрашно пошли на смерть во имя правого дела. Как аукнется? Вспоминая о днях февраля, Шульгин, один из идейных оруженосцев династии Романовых, писал: «Мы ненавидели такой народ и смеялись над его презренным гневом. Не свободы они были достойны, а залпов и казней. Пулеметов — вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе, и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу зверя. Увы, этот зверь был его величество русский народ. Ах, пулеметов сюда, пулеметов! Николай I повесил 5 декабристов. Если Николай II расстреляет 50 тысяч февралистов, Это будет...